Глава 15. Наутро Фрэнк появляется в ее квартире. «Клэр, укладывай чемодан. Некоторое время ты сюда не вернешься». «Куда мы едем?» «Конни хочет поселить тебя в жилье, более соответствующем твоей легенде. Декоратор выполняет для нас срочную работу». «Декоратор? О, я иду в гору». Она будет Бесси, доставая из шкафа одежду, которая может понадобиться. «Не давай себя в обиду», — говорит Бесси с беспокойством. «Не позволяй этим людям одурачить себя». «Не позволю», — обещает Клэр. Роясь в белье соседки, она бросает взгляд на пистолет, поблескивающий среди кружев и ткани. Потом с легкой неохотой закрывает шкаф. Сказать нужно многое, но полицейский ждет, и Клэр впервые не может придумать ни единой реплики. «Удачи», — негромко произносит Бесси. Клэр кивает. Спускаясь с чемоданом к машине, она чувствует себя бездомной гораздо острее, чем в последние месяцы. Фрэнк привозит ее к дому без лифта на западной 14-й улице, стоящему неподалеку от старого завода мясных консервов. Некоторые части района были недавно перестроены, это нет. Квартира представляет собой сущий сарай. Стены окаймлены черными свечами, под ними части тел животных на подставках и рваные афиши металлистов. В одном углу стоит старая электрогитара. «Черт побери!» — яростно восклицает Клэр, глядя на портьеры из поддельного бархата и эстампы Ротко. Марк Ротко, годы жизни с 1903 по 1970, родившийся в России американский живописец, представитель абстрактного экспрессионизма, приклеенный к стенам липкой лентой. «Пошли бы уж до конца, дали б мне еще белилы и индейца!» «Привести квартиру в такой вид стоило больших денег», — мягко объясняет Фрэнк. «Тебя поразила бы эта сумма». Берет раскрашенный человеческий череп, на котором стоит свеча. «Пожалуй, декораторы слегка перестарались». Клэр молча вырывает у него череп и швыряет в мусор. «Разбери чемодан», — советует Фрэнк. «Окружи себя своими вещами, будет казаться уютнее». Клэр не слышит его. Она заметила в углу стеклянный ящик. Там ползает что-то серебристо-серое. «Это змея?» «Клэр, это просто для вида. Своего рода сценическая декорация». Она вздыхает и берет чемодан. «И вот еще что», — добавляет Дербан, собираясь уходить. «Квартира снабжена микрофонами и видеокамерами. Ребята сейчас работают с аппаратурой в квартире этажом ниже». «Что это значит, Фрэнк?» «Ну, камеры пока не должны работать, а систему время от времени будут проверять. Это значит, что если будешь принимать душ, есть смысл гасить свет». Фрэнк возвращается в полдень и везет Клэр в небольшой спортзал в Сохо. Там в отдельной комнатке представляет ее мускулистому человеку по имени Рэй. «Он обучит тебя самозащите». «Да», — говорит Рэй, — «проведу эдакий ударный курс». Курс поистине ударный. Клэр падает и падает на мат, у нее болят ребра, все тело в синяках. Но к концу занятия она знает, как вывести из строя человека, который набрасывает сзади на шею удавку, как искалечить, что испытывает мужчина, когда держишь в вытянутой руке его яйца, пока не начнешь откручивать их, как яблоко с ветки. Она вспоминает сценический бой, обучение сражаться тупыми реквизитными мечами. Кажется, это было в другой жизни. «Кто ты?» «Меня зовут Клэр Роденберг». «Откуда родом?» «Я родилась в Фэри Спрингс, неподалеку от Бойсе, штат Айдахо. Отец погиб в авиакатастрофе, когда мне было 10 лет. Мать больше не выходила замуж. Наверное, я всегда была привлекательна для мужчин постарше». «Продолжай». «В школе у меня, как водится, были ухажеры. Один из них лишил меня девственности, когда мне было 16 лет. Потом пошло-поехало. Я связалась с довольно-таки разгульной группой, Только на самом деле они были не такими уж разгульными. Все они хотели того же, что остальные, меня главным образом. Потом в колледже я завела интрижку с одним из преподавателей. Он был женат. Как его звали? Мистер Фэрбэнк. Ты обращалась к любовнику не по имени? Прошу прощения, Эллиот Фэрбэнк. Тогда-то я и обнаружила в себе темную сторону, какая-то часть моего существа хотела идти дальше. Часто видеться мы не могли, поэтому он писал мне кое-что, фантазии. Отправлял их электронной почтой или оставлял в ящичке для корреспонденции. «Хорошо, Клэр, что стало с ним?» Его жена нашла одно письмо, тут же отнесла декану. Эллиота, разумеется, уволили. «Как ты отнеслась к этому?» «С восторгом. Думала, что, наконец, будем вместе, но он не смог перенести случившегося. Покончил с собой. Оставил мне последнее письмо. Он хотел, чтобы я последовала за ним. А потом?» «Потом я путешествовала. Оглядываясь назад, вижу, что просто убегала от чего-то, вышедшего из-под контроля». «Убегала или искала?» «Пожалуй, и то, и другое». «А чего искала?» «Не знаю, я читал кое-что. Историю нуля Анны Райс. После того, через что я прошла, показалось несколько банальным, но я любопытна. Должно быть, мне нужен гид». «Не говори этого, тут все совершенно ясно. Он сам увидит твой потенциал. Теперь еще раз, кто ты?» «Я буду жить в квартире прямо под тобой», — сообщает ей Фрэнк уже в машине. «Если в ближайшие недели тебе что-нибудь понадобится, стучи мне в дверь». «Это необходимо, я имею в виду селиться там». «Может быть, пока нет, зато мне не придется ездить». «А миссис Дербан не будет возражать?» «Никакой миссис Дербан нет», — угрюмо отвечает он. «Вообще-то есть, только она теперь живет с каким-то дизайнером. Типом, который делает свадебные торты и всякие штуки из картона. Зарабатывает в месяц больше, чем я за год. Поэтому она и ушла?» «С чего ты решила, что она ушла от меня?» «Потому что ты производишь впечатление слишком верного человека, не способного бросить кого-либо». Фрэнк смотрит на дорогу. «Ушла, потому что я слишком много работал ночами, а когда не высплюсь, бываю раздражительным». «Значит, не ужасы работы мешают тебе спать?» — спрашивает Клэр. И тут он вдруг смотрит на нее. Его губы гневно сжаты. «Клэр, ты проводишь слишком много времени с доктором Лейхтман. Оставь психологическую болтовню ей, ладно?» Клэр молчит в замешательстве. Она впервые осознает, что те, кто проводит эту операцию, могут иметь разные программы, разные планы атаки, даже разные цели. Фрэнк доедает взятый в кафе на вынос обед и проходится по телевизионным каналам. Ничего интересного. Смотрит на часы, уже за полночь. Выливает в стакан из бутылки на столе остатки виски. Бродя по пустой квартире, все еще окутанной проводами, которые не упрятали техники, Фрэнк останавливается перед телевизором побольше, неуместно установленным посреди гостиной, и включает его. Теперь при нажимании кнопок пульта на экране появляются не развлекательные или разговорные программы, а разные виды квартиры Клэр прямо перед ним. Фрэнк видит стол с объедками, полупустую бутылку шардоне. Колеблется, нажимает еще одну кнопку, видит пустую кровать, нажимает другую. Клэр стоит голая у открытого окна, спиной к Фрэнку, глядя на ночной Нью-Йорк. Она поворачивается. В руке у нее стакан вина, там отражается темная тень между ее ног. И Фрэнк готов поклясться. Клэр знает, где установлена видеокамера, понимает, что он смотрит, поэтому глядит прямо на него и проводит рукой по телу в медленной томительной неге. Клэр идет к нему, ее груди заполняют экран, потом она исчезает. Фрэнк включает то одну, то другую камеру в течение долгих минут, но Клэр словно растворилась в воздухе.